Глава 37. Хорн с трудом давил нервный смех. «Всего два захода, босс, а я насчитал 5 комплектов, если не считать жмуриков». «Согласен, девятый. Антилоса расчетами было не прошибить. Но между 3-й и 4-й волной промежуток в 2 минуты, а еще 2 между 5-й и жмуриками. Так что я тут подумал, что времени на Лусанкию как раз хватит. С вашего позволения, разумеется». Девятый проныра лидеру. «Да пожалуйста, пожалуйста». «Проныра лидер девятому. Вот, спасибо. А теперь прекрати засорять эфир». Повторять приказ Камеску не пришлось, потому что время на треп кончилось. Корн поднырнул под навалившихся на них дишек, потом сделал переворот через плоскость, свечку и зашел в общую свалку сверху. Его целью была пара колесников, которые явно выбрали в мишени его, но упустили. Одна дишка рискнула повторить маневр, вторая, наплевав на условности, ринулась в лобовую атаку. Поэтому первый Хорн расстрелял именно ее. 2 из 4 выстрелов, если и достались кому-то, то не конкретно этому импу, зато еще 2 основательно попортили внешность дишки. Второй залп оторвал кусок обшивки и прихватил чехол пушки противника. Дело доделали двойные ионные двигатели колесника, отправившиеся в самостоятельную прогулку. Причем, если один улетел в пространство, то второй проломил, пройдя через свой же кокпит, колпак кабины и взорвался. Сталкиваться среди этого, учиненного собственными руками беспорядка, ни с чем не хотелось, поэтому Корон ушел влево, затем вжал в пол правую педаль. Нос крестокрыла немедленно занесло вправо. Вторая дишка как раз завершила петлю и вплыла прямиком в рамку прицела. Та покраснела. Корон нажал на гашетку. «Скука какая! Даже не интересно, что Империя разучилась летать?» Все 4 лазерных луча сошлись на сферическом кокпите колесника. Дишка ухнула в крутой штопор и безвозвратно канула в атмосфере Тайферры. «Десятчий тоже хочет!» — нагло заявил ведомый. Корон послушно поотстал, пропуская вперед Ганда. Аурил сменил плоскость атаки, не давая противнику шанса на прицельный выстрел. Хорн повторил маневр. 4 дишки отделились от общей массы и отправились разбираться с нахалами. А, собственно, почему нахалами? Нас тут много или нет? Корн сверился с приборами. «Свистун, ты почему не сказал, что остальные отстали?» «Лучше бы не спрашивал. За дроида мне заржавело. От его воплей зазвенело в голове». «Когда же это я тебя не слушал, а?» Корон активировал комлинг. 9-10, у нас тут сольный танец. Думаешь, продержимся?» Оурил понял 9-го. Оурил расплюнуть. «Что это еще за разговорчики в строю? Расплюнуть? Как-то знакомо звучит. Он что, сдружился с ужасом, что ли?» Впереди Крик занялся тем, что открыл огонь по противнику. За короткое время Гант разодрал на части первую попавшуюся дишку, ушел из-под взрыва и ответного огня, испепелил второй колесник, вывернулся бочкой влево и спикировал на оставшуюся пару. Во дает, ситхов сын. Корон бросился вдогонку за ведомым, но тот уже никуда не пикировал, а выписывал длинную петлю. Хорн и это повторил бы, но истошный вопль астродроида заставил его посмотреть на экран. 9-10, твои приятели по песочнице сидят у меня на хвосте», — обреченно констатировал он. Оурил понял, 9-ка, продолжай маневр. «Ага, чтобы они мне нападали под хвост, они сейчас меня уже нет». Если бы разворот, который только что отколол Гант, совершил Антилос, Корон даже не сморгнул бы. Хорн не видел сейчас, что творится за колпаком кабины, но представлял, как жвалы Оурила раздвинулись в имитации человеческой улыбки. «Готов отвалить по твоей команде, 10-й», — уныло вздохнул Хорн. «Так иди отсюда, влево, давай». Корон послушался, затем кинул двигатели на реверс. Вместо того, чтобы уходить в петлю, Хорн так упорно жал на педаль, что нос истребителя все-таки стал смотреть в обратном направлении прежнему курсу. Успел как раз вовремя посмотреть, как напарник расплавляет панель солнечной батареи у колесника. Последняя дишка внезапно передумала сражаться и крутым пике ушла вниз. «Здорово это у тебя получилось, наловчился. Спасибо, 9-й. «Эй, детишки!» — раздался в наушниках голос с карелианским акцентом. «Игрушек на всех хватит? Или одолжить?» «Как скажешь, босс!» Корон развернулся и увеличил скорость. «Пошли, Оурил, нас ждет великая цель!» Капитан Дриссо наблюдал за битвой по голографическому дисплею. «Рулевой, свобода пытается ударить сверху. Разверните нас так, чтобы мы могли ее видеть. Капитан, сэр, но тогда мы откроем брюхо истребителям. Я это знаю, рулевой». Дриссо оглянулся на канонира, могучего малого, с трудом впихнувшего себя в офицерский мундир. Казалось, одно неловкое движение, и китель лопнет по швам. «Пусть стреляют только ионные пушки. Мне нужен этот корабль». «Вас понял, капитан. Но, может, вы все-таки передумаете?» Дриссо на мгновение закрыл глаза, успокаиваясь. «На какой планете выращивают офицеров, которые спорят с начальством? Скажите на милость». «У нас больше ионных пушек, чем у Йонки орудий в сумме, лейтенант Горев. Мне нужен его корабль, и вы мне его отобьете. Антилас забрал один из наших ИЗР, и сейчас мы возвращаем свою собственность». «А с истребителями что делать?» – полюбопытствовал лейтенант. «И с крейсером?» Дриссо испепелил бы своевольного канонира взглядом или выстрелом из бластера, но лейтенант мог еще понадобиться. «Используйте кумулятивные ракеты», – терпеливо, словно маленькому, посоветовал он Гореву. «Также можно воспользоваться нашими турболазерами. А еще у нас есть тяжелые турболазерные батареи». «А из них по истребителям не попасть», – добродушно пробасил белобрысый лейтенант. «А крейсер висит у нас над кормой, так что у моих ракет проблемы». «Проблемы будут у вас, Горев», – не сдержался Дриссо. «Или придумайте что-нибудь, или я придумаю, кем вас заменить. Вы меня поняли? Это всех остальных тоже касается», — объявил Дриссо на весь мостик. «Поймите, мы на звездном разрушителе суперкласса. Пригоршня курносиков и корытов в 10 раз меньше нас ничего нам не сделают. Делайте, что приказано, и победа будет за нами». Флири Ворро увидел, как мимо окна его кабинета промелькнули округлые силуэты диперехватчиков. И понял, что сейчас самое время покинуть ставшую негостеприимной Тайферру. Беспокоиться пока было рано. Челнок был способен к гиперпрыжку. Бывший МОВ позаботился об этом заранее. Можно уйти по низкой орбите на другое полушарие, подальше от разворачивающихся событий, и под прикрытием планеты исчезнуть. Ворру не спеша, но и не копаясь, сложил в небольшую сумку отобранные инфочипы и спрятал под рубаху. У дверей он выяснил, что те почему-то не открываются. Ворру с улыбкой покачал головой. Какая предусмотрительность! К счастью, в руководстве планеты и кроме Иссорт отыскались предусмотрительные министры. Карелианин набрал команду отмены предыдущего приказа. Дверь открылась. В приемной обнаружилась миловидная девочка-секретарь, отвечающая всем тайферианским канонам, а значит на полторы головы выше хозяина кабинета, и два имперских штурмовика. Все трое доблестно, но безуспешно сражались с дверью в коридор. «Отойдите», — посоветовал троица неудачников Флири Ворру. «Элисия, сделайте себе одолжение, спрячьтесь под стол. Когда вас найдут, разрешаю вам рассказать обо мне любые гадости. Мальчики с радостью встанут на вашу защиту». Блондинка без пререканий полезла под стол. Бывший МОВ, а ныне и бывший министр, дал себе время полюбоваться на аппетитную попку, а когда та исчезла из виду, поманил к себе солдат. «Вы двое будете сопровождать меня в ангар восточной башни к моему челноку». Парни не возражали. Команда подействовала и на этот замок. Ворру вышел в коридор и указал на камеры наблюдения в дальнем конце. «Уничтожить!» Судя по тому, в какое светопредставление штурмовики превратили выполнение простого приказа, к имперским войскам они имели такое же отношение, как Татуин к океанским глубинам. «Местные силы обороны!» Ворру фыркнул про себя. Надо было раньше заметить, что молодчики болтаются в лязгающей штурмброне, как глотталфибы в бассейне. Карелианин жестом приказал горе-воякам следовать за собой и быстро зашагал в восточное крыло комплекса. Если по дороге встречалась камера наблюдения, ее обстреливали и безжалостно уничтожали. «Двери можно открыть только специальным кодом», — рассуждал вслух бывший министр. То есть можно с уверенностью предположить, что здание занято Ашерн. Первым делом они перекроют лифты, так что пойдем по лестнице». Эскорт недовольно заворчал внутри шлемов, но Ворру не стал слушать и доказал, что сумеет добраться до ангара, никого не встретив по дороге. Пока все шло хорошо. Правда, на лестнице ему пришлось вынудить одного из солдат пойти впереди, но предосторожность оказалась излишней. Они преодолели два пролета и никого не увидели. «Направо, за угол», — подсказал спутникам Флири, когда они добрались до уровня, где располагались ангары частных средств передвижения. «Я слышу, как прогреваются двигатели». Он не стал добавлять, что этот звук ему совсем не понравился, поскольку намеревался лично пилотировать челнок, в основном из-за того, что собирался остаться единственным, кому станет известна конечная точка маршрута. А шум греющихся двигателей означал, что кто-то иной решил воспользоваться средством для побега, который так тщательно обустроил Ворру. Ситуация осложнялась. Недовольство положением дел выразилось словесно, отчего эрзац-штурмовики галопом помчались впереди экс-министра без возражений и не глядя по сторонам. Они первыми завернули за угол и первыми получили все, что им причиталось. Шквал лазерного огня смел горе воинов. Парни грохнулись о стену, отскочили рикошетом, но прежде чем успели успокоиться на полу, каждый труп прошил еще по полудюжине выстрелов. Кажется, Ашерн, собратья-добровольцы или даже мятежники были тут ни при чем. Карабин одного из солдат отлетел под ноги Ворру. Карелянин споткнулся и растянулся ничком на полу. Он сильно зашиб колено и локти, крепко выругался, но не смог не признать, что оружие только что спасло ему жизнь. Из положения лежа обзор, конечно, не ах, но волочащиеся по полу два кроваво-алых плаща с траурной полосой Флири все же заметил. Через ангар к его личному челноку, никуда особо не торопясь, шагали два гвардейца из личной охраны императора. «Иссорт! Решила сбежать на моем корабле! Да как она смеет!» Флири подхватил лазерный карабин, ставший причиной его падения, вскочил на ноги и вломился в ангар. Потом он признал, что ему неслыханно повезло. Будь там Алая Гвардия, выпистыванная и обученная на Янчорре, между прочим, Дартом Вейдером лично, история Флири Ворру закончилась бы в ангаре правительственного комплекса на Тайферре. Но там была отбраковка, которую император дарил своим фаворитам. Парни умелые, но не истинные гвардейцы. Бывший Мов успел застрелить обоих и нырнуть в укрытие, прежде чем ионные пушки Эль-Челнока залили пространство ангара призрачным голубоватым сиянием. Потом в лицо ударил раскаленный ветер. Кораблик на маневровых двигателях вылетал на свободу. Ворру опять поднялся с пола и отшвырнул бесполезное разряженное оружие. «Думаешь, я застрял здесь?» — поинтересовался он у удаляющегося челнока. «Если бы я подготовил лишь одну лазейку, то был бы таким же глупым, как ты». Он потыкал носком ботинка в тело гвардейца, нагнулся, перевернул мертвеца и вырвал из его руки карабин. «Как бы ты совершенствовался в Энчане, если не можешь справиться с бластером?» — полюбопытствовал карелянин и снова посмотрел вслед челноку. «Я переживу эту маленькую неприятность, Исане, хотя бы для того, чтобы заставить тебя заплатить за неприятности, которые ты мне причинила». Корон как раз нацелился на Лусангию, когда суперкрейсер стал крениться на один борт. Хорн удивился. «Девятый боссу, что ты с ней сделал? То есть, какие будут приказы?» «У тебя цель есть?» — угрюмо спросил Антилас. «Так точно. Вот и занимайся ею. Преимущество не получим, зато можно ободрать орудие с брюха». Ветш подумал и перешел на более стандартную речь. «Плетенкой, до залпа 30 секунд». Хорн быстрой бочкой ушел направо, выгодав больше места для себя и своего ведомого. Потом закрутил машину в сложную спираль, которую пилоты между собой называли «плетенкой». Теперь канонирам Лусанки придется помучиться, когда они возьмутся ловить прицел мотающийся истребитель. А уж о том, чтобы снять его одним выстрелом, речи вообще не шло. Конечно, Один точный выстрел из турболазера, и вся бакта галактики не поможет. Хитроумный маневр пушкарей Лусанки не устрашил. Пространство заполнилось пламенем. Наверное, со стороны смотрелось очень красиво. Трассы выстрелов закручивались в затейливой спирали, когда канониры пытались отследить ускользающую мишень. Корону было не до красот. Он старался запечатлеть в памяти расположение батарей. Только они представляли настоящую опасность. Без них чудовищный корабль, по сути, большая бронированная коробка, способная на космические перелеты. Наверное, не стоит изображать героя и кидаться с лазерными пушками на звездный разрушитель суперкласса. Хорн переключил систему наведения на торпеды. Подумал и решил запускать по две штуки за раз, для надежности. Рамка прицела немедленно покраснела. Свистун выдал сигнал захвата цели. «Хорошо, дружок, хорошо». Корон вызвал болтающееся неподалеку начальство. «У девятого двойной захват. Я стреляю. Сделай одолжение. Только не забудь выбраться оттуда». «Как скажешь, босс». Хорн нажал на гашетку и проводил взглядом торпеды. «Ведж, вырви у этого зверя клыки и давай надеяться, что нас не зажуют до смерти по дороге домой». Глава